Интермедия. Второй раунд тайных переговоров. Часть 1. Точка зрения папы. Приветик. Все мои планы на переговоры пошли прахом с самого начала. Просто великолепно. Все, что я смог сделать, это только поклониться той, кто поприветствовал меня, подняв руку. Нельзя, чтобы выражение на моем лице сейчас кто-либо увидел. Пусть даже ради этого все увидят, как я склоняю голову перед лидером демонов. Это точно лучше, чем если кто-то увидит выражение ужаса, которое сейчас появилось у меня на лице. Пусть и всего на мгновение. Давно не виделись. Или надо сначала поинтересоваться твоим здоровьем? Я сумел справиться с выражением своего лица и поднял голову, ответив на приветствие. Монстр, принявший внешний вид девочки, стоит прямо передо мной. На лице у нее все та же самая улыбка, с которой она появилась здесь. Возможно, она заметила охвативший меня ужас, или она пытается сделать вид, что ничего такого не заметила? Боюсь, что правилен именно второй вариант. Хотя это не так уж и важно, верно? Ну что, пропустим условности? В отличие от моих воспоминаний, она стала вести себя более цивилизованно. Чувствую, что меня где-то пытаются обмануть. В прошлом за этой ее улыбкой скрывалась слабо прикрытая ярость. Но сейчас я чувствую от нее только слабые остатки прошлых эмоций. Хотя все равно это только верхний слой. Глубоко внутри нее все еще пылает неприкрытая ненависть ко всему живому. Учитывая, сколько лет она прожила, думаю, нет ничего странного, что ее поведение изменилось. В отличие от меня, это существо прожило свою жизнь с самого начала и до текущего момента. Ни разу не умерев за все время существования системы, старый божественный зверь. Старый божественный зверь, прародитель паукообразных монстров госпожа Ариэль, родилась еще до момента установки системы, самое сильнейшее существо в мире, за исключением, конечно, администраторов. Правда, очень долгое время она не предпринимала никаких действий. Вот уж не думал, что именно она станет королем демонов. Я чувствую себя глупцом. Если бы я просто задумался об этом, я бы сразу смог увидеть связь данного существа с госпожой Широ. Ужасом лабиринта. И до данного момента я так и не смог связать все воедино. Возможно, это потому, что я был уверен во враждебности ужаса лабиринта госпожи Ариэль. Последнее действие госпожи Ариэль, о котором доподлинно известно, была атака на гнездо, устроенное ужасом лабиринта возле города Кирен в стране Сариера. Так что было весьма разумно предположить, что ее отношение к ужасу лабиринта негативно. После этого, поскольку никакой иной информации о действиях госпожи Ариэль не поступало, мы решили, что она снова ушла со сцены. Какой же я был глупец. Ведь момент, когда госпожа Ариэль исчезла, и момент, когда пропал ужас лабиринта, это один и тот же момент. Возможно, после схватки они сумели преодолеть собственные разногласия. Если принять это за гипотезу, то сразу же многое становится гораздо яснее. Отношения между ужасом лабиринта и госпожей Ариэль. Изменение новым королем демонов всей ранее проводимой политики демонов и перевод их на военные рельсы. И самое главное, существование ее, достаточное для того, чтобы черный дракон оставил предупреждение, назвав ее беспощадной. Соедини все эти точки между собой, и они превратятся в четкую линию, как если бы что-то невидимое глазу ранее вдруг попалось на глаза. Эгги, может, все-таки придешь в себя? Госпожа Ариэль хлопнула в ладоши перед моим носом, позвав меня. В реальности прошлого мало времени, но, похоже, госпожа Ариэль увидела, что я глубоко задумался. «Простите меня, я вел себя недостойно. Нет мне прощения за то, что я себе позволил». «Знаешь, говорят, что слишком концентрироваться на одной проблеме – это плохо. Может, попробуешь выбросить все проблемы из головы и расслабиться?» «Хотелось бы мне так сделать». Я сел напротив госпожи Ариэль, которая поставила руку на стол и положила на нее свой подбородок. Хотя некоторые явно недовольны вольным поведением госпожи Ариэль, но все сохраняют молчание. Возможно, как результат того, что они видели мой поклон ей. На прошлых переговорах с госпожей Широ я довел до всех, кто тут занимает главенствующую роль, а кто выступает в роли просителя. Госпожа Широ села рядом с Ариэль, уступив центральное место госпоже Ариэль, а она, наверное, хочет, чтобы в этот раз переговоры были проведены с ней. «В таком случае приступим, хотя... Хоть я это и сказала, но не очень представляю повестку нашей встречи. Я так понимаю, что вопрос касается нашего совместного решения объединить усилия по уничтожению эльфов?» Госпожа Ариэль сказала это, переводя взгляд с госпожи Широ на меня. После того, как госпожа Широ кивнула, я последовал ее примеру. «Все верно. Уничтожить всех эльфов – это мое самое величайшее желание. Если это достижимо, тогда я с радостью присоединюсь к вам. Уничтожить эльфов, или скорее их лидера Патимаса, это явно будет во благо всего мира. Если ради этого надо объединиться с демонами, которые являются нашими изначальными врагами, то я готов даже на это». «Отлично, великолепно! Тогда начнем с вопроса про эльфов. Если честно, наша подготовка пока не совсем закончена. Но мы будем готовы к тому моменту, как это будет необходимо. Это приемлемо?» «Да. Даже если бы она попросила нас действовать немедленно, это было бы невозможно. Так что слова госпожи Ариэль просто мана небесная». «Так, дальше. Мы собираемся развязать полномасштабную войну. Но как на это отреагирует религия Божественного мира?» «Так, между делом, как будто о чем-то несущественном, госпожа Ариэль спросила о наших планах. Я сожалею, но этот вопрос находится за пределами нашего соглашения. Нет причин рассказывать наши планы. Надо помнить, что мы объединяемся только для того, чтобы уничтожить эльфов. Атака демонов к этому не имеет никакого отношения. Так что я не могу просто так взять и сдать все наши карты. Думаю, они это также понимают. Наверное, именно поэтому госпожа Широ проинформировала нас о будущих действиях демонов. Сделав это, она дала нам возможность также подготовиться к войне. Думаю, она таким образом хочет увеличить потери с обеих сторон. В таком случае, ей явно было бы лучше, чтобы люди тоже были готовы к войне. С другой стороны, скрытие информации о планах – это тоже показатель того, как в дальнейшем будет действовать религия Божественного мира. Что мы приложим все силы для победы в этой войне, что наверняка и добивается госпожа Ариэль и ежи с ними. Так что мои слова достигнутую договоренность не нарушат. Ну и ладно. Как я и ожидал, госпожа Ариэль с готовностью приняла мое решение, ничуть этому не удивившись. Ладно. В таком случае мы тоже не будем делиться информацией. Хочу сказать только одно. Ни я, ни госпожа Широ не планируем лично принимать участие в данной войне. Так что об этом можете не беспокоиться. Мы просто проложим путь к столкновению людей и демонов, чтобы они могли резать друг друга, как пожелают. Если же вы со своей стороны захотите сохранить свои силы и не участвовать в войне, то мы не будем заставлять вас участвовать в ней. Хотя понятно, что в этом случае урон, нанесенный людям, станет гораздо больше. Сказав это, она не делилась какой-то секретной информацией, но все равно дала важную пищу для размышлений. То, что госпожа Ариэль и госпожа Широ не будут напрямую участвовать в войне, это очень важно. Если эти двое вступят в войну на стороне демонов, то у людей просто не будет шансов, их размажут. Но если все будет именно так, то победитель в войне еще не предрешен. Секундочку. В этой войне я планирую принять сторону демонов. Это чтобы вы учитывали на будущее. Вот только слова господина Вратха создали серьезную трещину в моих надеждах на светлое будущее.